Отпущение. Поздно ночью у Максима Петровича прихватило сердце. Такого ни разу раньше не случалось. Для своих лет здоровье у него было богатырское. Другие-то после 50 уже и по врачам ходить начинают, и таблеточки пить, и с алкоголем завязывают. Только рюмку по праздникам. А он здоров, как бык, подкову голыми руками гнет. Шутка ли? Вырос в деревне, спортом занимался. Никогда не выпивал особо, разве что махорку курил, и то самосад один. Наоборот, еще всех вокруг лечить успевал, чаями да травками. Но тут сердечко прихватило так, что хоть вешайся, чтоб не мучиться. Киловяз сразу понял — неспроста. То не сердечко шалит, то весточку кто-то присылает. Да только от кого б ему такую весточку получить? Разве что... Максим Петрович встал с кровати, прошагал на кухню, яростно массируя грудину. Залез в аптечку, а там бинты одни. Не привык он болеть, а уж тем паче лекарствами лечиться. Нашел на силу какой-то древний блистер нитроглицерина и откуда взялся. Принял пару таблеток, запил водой и уперся ладонями в подоконник, шумно дыша и глядя на неусыпные огни ночной Москвы через окно. Огромный город мерцал, искрился, и с высоты 17-го этажа элитного жилого комплекса казался звездной россыпью Млечного Пути. А вот над ним, в заболоченном испарениями небе, звезды не видать почти. Нигде он их так ясно не наблюдал, кроме как в Задорье. Там выйдешь ночью, поднимешь голову, а небо как в алмазах. А тут хмарь, тучи да дымные клубы от местной ТЭЦ. Вспомнив родные, любимые с детства места, Максим Петрович едва не прослезился, но вместо того горько усмехнулся. «Стареешь, хлопчик, становишься сентиментальным». И вообще начал он за собой замечать какую-то внутреннюю мягкость и жалостливость, как в детстве, чего по неясной для себя причине страшно стеснялся и старался никому не показывать, даже новой ученице. Из соседней комнаты раздался сонный девичий голос. «Дед, ты чего вскочил? Не спится?» «Этот дед, малая, тебе за раз жопу намылит. И не посмотрю, что несовершеннолетняя!» — гаркнул за спину Максим Петрович. Убедившись, что ученица вернулась в постель, подхватил с полочки у холодильника записную книжку. Вернулся в свою комнату, сел на кровать и взялся перелистывать слипшиеся страницы. Записная книжка была старая, аж за далекий 1993 год. Аккуратно разлинованная и с буковками на корешке, чтобы легче искать. Многих, чьи номера содержала книга, уже давно нет в живых. Некоторые номера были записаны настолько давно, что синяя паста выцвела, и на бумаге оставался только рельеф. Но одна страница под литерой «К» постоянно обновлялась. Короткие домашние номера сменяли мудреные мобильные, вилял собачьим хвостиком адрес электронной почты. Включив прикроватную лампу, Максим Петрович хищно нацелился пальцем на последний номер в списке и набрал его на мобильном телефоне. Убедившись, что звонок прошел, он прислонил сотовый к единственному правому уху. Спустя 5 гудков отозвался полусонный женский голос. «Вы на часы смотрели? 2 часа ночи, а я...» «Мария Демьяновна, я по поводу Демьяна Григорьевича звоню». Голос в трубке явно взбодрился, отозвался настороженно. «Вы из центра? Что с отцом?» На фоне в трубке заорал младенец. Кто-то недовольно проворчал, не могла в другую комнату уйти, полночи укладывали. «Из центра? Какого? Нет-нет, извините за поздний звонок. Я старый, знакомый вашего отца. Губаревич моя фамилия. Максим Петрович. Может, он что-то рассказывал?» «Губаревич? Как вы сказали, Максим Петро...» «Так вы Максимка! Тот самый Максимка!» В груди будто ухнуло. Киловяз проглотил горький ком воспоминаний, и тот осел на сердце тяжелым грузом. «Все ж рассказывал, значит». Склонившись над прикроватной тумбочкой, Максим Петрович сдавленно прошептал в трубку. «Да, это я буду». «А вы и говорите даже так, по-белорусски. Это вместо это». «Да прорывается изредка. Так что там с Демьяном Григорьевичем? Жив он?» «Да, вот буквально на днях мы его заселили в центр долголетия. Там ему и компания подходящая, и уход. «Уход, значит?» — поморщился Киловяз. «Ну да». Голос в трубке будто смутился. «У нас же маленький родился. Да еще, знаете, беспокойный такой, все орет и орет, а тут еще папа со своими обрядами». «Беспокойный, говорите? А чего так? Зубки режутся?» «Куда там еще не начали? Вообще, странное дело». Женщине явно давно хотелось перед кем-то выговориться. «В угол смотрит и орет, как будто видит там чего. Мы уже думали папа звать». «Папа-то? Дело хорошее, папа». Киловяз сдержал смешок, сам подумал, передалось все-таки. «Значит, через поколение тоже знатки им будет». «А вы чего, собственно, звонили?» Голос стал недовольным, будто смешок каким-то чудом все же уловил. «Я-то? Да я...» Максим Петрович замялся сперва, но ухватился за нить в разговоре. «Есть у меня совет один, чтоб сынишка, значит, по ночам не надрывался». «А вы что, врач?» — недоверчиво спросили. «Врач, врач!» — соврал он, не моргнув. Тем более, что и не совсем соврал. «Вы на кухне меду поищите?» «Меду?» «Меду, меду, самого обыкновенного меду. Только смотрите, чтобы натуральный был, пчелиный, не какая-нибудь дрянь сахарная». «Так, и?» «И навеки ему намажьте, чуть-чуть совсем, только не склейте, смотрите». Подсказка решала лишь полдела, но озвучить вторую Максим Петрович не решался. Еще примет за сумасшедшего или трубку бросит. Потом плюнул, черт с ним, скажу. «А в угол тот? Выматеритесь. Хорошенько так, от души, чтобы аж стены тряслись. Да швырните туда чем-нибудь потяжелее». «Куда швырните? Мы только-только ремонт закончили». «Ну или шкаф туда какой поставьте, я не знаю. И кроватку от того места отверните. Оно еще юное, глупое. Из-за шкафа не выберется». «Кто оно? Вы о чем? Что вы за врач такой?» Наконец прорвало говорившую. «И зачем вы вообще звоните в 2 часа?» «Мария Демьяновна, извините ради бога, простите старого дурака. Просьба у меня крохотная, вы мне адресок этого вашего дома престарелых». «Не дом престарелых, а центр-пансионат долголетия». «Вот-вот, долголетие. Вы мне адресок не подскажете? Очень с ним увидеться хочу. Вы знаете, соскучился. Сил нет». Еще минуту пообщавшись с разбуженной Марией Демьяновной, Максим Петрович все же добыл адрес, вывел карандашом на последней странице записной книжки, еще раз извинился и положил трубку. Младенец на фоне продолжал орать. «Интересно, послушается?» — подумал Киловяз. «Крикс — это невелика беда, пощекочет, покусает, да отстанет. А как наесться, то не вреднее комара. То ли дело, когда младенчик ее сам наблюдает. Не повредилось бы чего в головушке с испугом». Оставалось лишь надеяться, что Мария Демьяновна воспользуется его советом. Максим Петрович вернулся на кухню, поставил вариться кофе в турке. Подошел к двери в комнату ученицы, крякнул с досадой. Дорогая итальянская дверь из мореного дуба была покрыта плакатами с 3 шестерками, пентаграммами и неотличимыми друг от друга коллективами музыкальных групп. Все в шипах, в коже, с размалеванными лицами и едва читабельными логотипами. Иногда Максим Петрович развлекался, пытаясь распознать в этой черканной кусачей вязи буквы. В этот раз ему поддался достаточно простецкий логотип «Димму Боргир». Грозные металюги хмурились с плаката, выставив квадратные подбородки. «Эх, детишки, знали бы вы, какое оно настоящее пекло, полный портки б напрудили». Завершив этот небольшой ритуал, Максим Петрович саданул кулаком в дверь прямо по морде вокалиста. «Мелкая, подъем, труба зовет!» «Дед, прими что-нибудь от бессонницы, а?» Недовольно простонали из-за двери. «Ты время видал?» «Наше время, рабочее!» Максим Петрович бесцеремонно ворвался в комнату, включил свет. Под одеялом кто-то недовольно закопошился. Киловяз пнул горку одежды у кровати, опять свинарник развела. «Как там у тебя? По темным улицам летит ночной дозор?» «Фу, я такое не слушаю. А до завтра никак?» «Никак. 5 минут на сборы тебе. Если уложишься в 3, получишь кофе». «Да что случилось-то? Из-под одеяла, наконец, показалась растрепанная девичья голова. Щурилась недовольно, из-под черной, крашенной с красными кончиками, челки. «Человек один умер», — буркнул Максим Петрович. «Хороший?» — Киловяз промолчал. Не было на этот вопрос правильного ответа. Губы Полина докрашивала уже в машине. В неизменный черный. Максим Петрович пару раз резко притормаживал, и ученице приходилось все начинать сначала. Раньше его это забавляло, но теперь он делал это больше по привычке, нежели из баловства. Мысли Максима Петровича одолевали мрачные, тяжелые, как вериги. Полина что-то возмущенно выговаривала, то и дело косилась на учителя. «Ни свет ни заря, в какую-то жопу непонятно зачем. Ну, умер у тебя друг, а до завтра никак не подождать. Не уйдет же он уже никуда. И вообще, я...» «Ась!» — гаркнул в ответ Максим Петрович на всю машину. «Не слышу!» И указал пальцем на уродливую, в венце и из килоидных шрамов дырку, заменявшую ему левое ухо. «Я говорю, поднял ни свет ни заря!» Повысила голос Полина, но Киловяз продолжал мотать головой. «Не слышу, мол». «Я ж только правым могу!» Орал Максим Петрович на всю машину, старательно изображая слабослышащего. «Так нахрена ж ты? На японца ездишь, пень глухой!» Пробурчала ученица. «Да вот за тем самым!» На этот раз удивительно впопад ответил Киловяз. Ученица насупилась, дальше ехали молча. Ленд-крузер подъехал к забору с шлагбаумом. Через окошко будки виднелась сгорбленная фигура охранника, который то ли читал что, то ли сканворд разгадывал. Максим Петрович безошибочно отыскал во рту языком единственный настоящий свой зуб. Остальные заменила дорогущая металлокерамика. Цвиркнул им, будто собак спускал. И тут же охранник вскочил с места и вскоре, держась за живот, поспешил неловкой походкой к главному корпусу. «А что ж, у них там туалета нет. Неудобно получилось», — смутился Максим Петрович, скомандовал Полине. «Поди, шлагбаум подыми». «Подь туды, подь сюды, а если там второй?» «Ну, чары свои примени». «Какие чары? Тоже килу поносную наслать? Так ты не учил». «Дура! Какую килу? Женские чары!» И Киловяз кивнул туда, где под пентаграммами и перевернутыми крестами на цепочках пряталась плоская подростковая еще грудь. Полина обиженно запыхтела, но вылезла. Вскоре шлагбаум пополз вверх, ученица вернулась в машину. Остановились напротив белевшего колоннами крыльца. Максим Петрович заглушил двигатель. «Ты это, в машине посиди. Хошь книжку почитай или музыку включи свою, только не громко. А я пока...» «Что пока? А нахрена было вообще меня поднимать?» — возмутилась ученица. «Чтоб не расслаблялась. Наше время, оно после заката, надо всегда начеку быть. А то разневолились зусим, знаткие». «Чего?» «Того! Зачины учи, дитя ночи!» И вылез наружу. Через входную дверь Максим Петрович прошел легко. Благо разрыв трава росла прямо в клумбе у крыльца. Шмыгнул в тень, неслышно, огляделся. Второго охранника не было, вот и славно. Втянул носом воздух. Пахло здесь гадко, какой-то дрянью. Одной знакомой, другой чужой, местной, раскормленной. А еще смердело смертью. Все три дорожки вели к неприметному подвалу под лестницей. Навесной замок висел на открытой дужке. Максим Петрович вошел. Это оказалось самое обычное техническое помещение. В темноте, в переплетении труб и котлов, он не сразу увидел Демьяна. Тот лежал неподвижный, явно мертвый, а изо рта у него лезла какая-то каша из сжеванной бумаги, темного ружейного масла, стреляных гильз и прочей, трудноразличимой дряни. Максим Петрович сделал было шаг к бывшему учителю, как бросилось к нему что-то хвостатое, чешуйчатое, обвилось вокруг тела, сдавило кольцами, будто удав. Но Киловяз не дрогнул, улыбнулся даже, как старому знакомому. «Вереселень! Дурень совсем страх потерял!» Максим Петрович дернул плечами, сбрасывая злобного духа, будто какую-то ветошь. Тот, почуяв сильного соперника, отполз в угол, зашипел угрожающе. «О, душу!» Но как-то даже не уверенно, с вопросительной интонацией. «Удушишь! Обовязково удушишь! Только поздней!» Присутствие одного лишь тела бывшего наставника оказалось достаточно, чтобы в речи прорезалась позабытая тросянка. «А за раз до дому! Ну-кась!» Максим Петрович прикусил последним настоящим зубом язык и плюнул кровавой слюной прямо в поганую рожу Навия. Тот завизжал, забился, принялся метаться по подвалу, но с каждым движением оказывался все ближе к переломленной надвое клюке, покуда не растворился в ней целиком. Клюка задрожала, заплясала на полу, но удержала вредного духа. Киловяз поднял две половинки, приложил одну к другой. «Добрая вещица. Изолентой починю, ешо послужит». Вереселень засквернословил так, что уши едва не вяли. Максим Петрович поспешил бросить остатки клюки с заточенным в ней паскудником. Еще один прятался где-то поблизости, но не показывался, чуял силу незваного гостя. Его Максим Петрович вытащил из переплетения труп в углу, как утенка, тряхнул, тот только жалобно перебирал бесчисленными пальчиками. «Ну и ты! Вон отседа!» И затряс его в воздухе, точно тот был не больше пушинки. С каждым движением руки в уродце оставалось все меньше плоти. Та опадала наземь жирным серым пеплом. Наконец Максим Петрович стряхнул последние ошметки с ладони. Стряхнул все, оставшееся от грозной твари, что приспособилось питаться немощными стариками. Затем осторожно переступил через труп какого-то тучного мужика в белом халате. Тот явно был задушен. Язык его вывалился наружу, на шее синела полоска от веревки. Киловяз приблизился к Демьяну, присел на корточки. «Ну, здорово, дядька». Демьян не ответил. Его исполненный муки взгляд вперился в бывшего ученика. Изо рта у него все лезло и лезла всякая дрянь. Простокваша вперемешку с сукровицей, тетрадные листки, пережеванная тушенка и даже неведомо как затесавшаяся в эту мешанину карта — шестерка пик. «Да, бачу, ты времени не терял», — причмокнул Максимка. «Что? Тяжек оказался грех. А за ним и прочие потягнулись, да? Ты кивни хоть, что слышишь. Не можешь? А шо ты нынче можешь?» Максим Петрович поморщился, потеребил пальцем в дырке, оставшейся от уха, сплюнул в сторону уже обыкновенной прозрачной слюной. «Шо, дядька Демьян, долг платежом, кажут, красен. Вот, вертаю долг. Да не ерзай, не буду я тебе зубы рвать. Ты мою судьбу переписал, и, стал быть, мой пришел черед твою немного облегчить. Ну, иди сюда, маленький!» Максим Петрович занес руку над грудью Демьяна. Замер, будто в нерешительности, а потом, зажмурившись, коснулся мертвого колдуна голой ладонью. Тут же из солнечного сплетения Демьяна высунулась пухлая младенческая ручка, ухватилась за край кашемирового шарфа на шее Максима Петровича, вытянула уродливое тело наружу. За прошедшие с тех пор годы гадкий младенец раздался. Разжирел. Дряблые складки свисали с боков. А морда распухла так, что дитя греха более всего походило на выловленного утопленника. Один глаз заплыл совсем, потерялся где-то на распухшем лице, а второй, выпученный, смотрел сыто, осоловело. «Эк ты вырос-то!» — крякнул Максим Петрович, когда неподъемная тяжесть сомкнула ручонки на его шее. Подтянулась и вошла в грудную клетку, стала его частью, обвив собой сердце. Дышать стало тяжело. Киловяз выпрямился, но не полностью. Хотел вдохнуть полной грудью, но закашлялся. Тяжелые грехи. Вновь наклонился к Демьяну. Тот силился что-то сказать, но поток изо рта никак не прекращался. Максим Петрович отмахнулся. «Молчи уж!» «Ну что, можешь оставить тебя здесь долеживать, а?» Немного издевательски ухмыльнулся Киловяз. «Еле скажешь, не заслужил. Акулина-то твоя лежала столько годов, и ты полежишь, а?» По Демьяновой щеке скатилась слеза. Он и сам понимал, что заслужил побольше прочих. «Ой, только давай без этого. Не мальчонка уже. Не разжалобишь. Ладно». Максим Петрович поднял голову, осмотрел помещение, вздохнул с досадой. «Да уж, крышу тут не разберешь. На улицу тебя тягнуть. Засыпемся? Хрен с ним. Ведаю я одну методу. Считай, ту же крышу разобрать. Только мороки меньше». Максим Петрович уселся Демьяну на грудь, постаравшись не влезть брюками в лужу рвоты, взялся за голову бывшего учителя, наклонил к себе теменем. «Вот честное слово, только лишь потому, что мне и без того забот хватает, кроме как очередного еретника по всему Подмосковью гонять». Нащупав пальцами на голове Демьяна теме, Максим Петрович изо всех сил напряг могучие руки, надавил пальцами в самый центр, туда, где должен был находиться мизерный, с ноготь мизинца родничок, который у знатких не зарастал окончательно до самой старости. Побежала по рукам теплая еще кровь. Ноготь проколол кожу, воткнулся в мягкие ткани. Кряхтя, Максим Петрович кое-как втиснул палец в отверстие и принялся расшатывать кости черепа, погружая пальцы все глубже в Демьянов родничок. Наконец раздался страшный хруст, треск, и череп бывшего учителя лопнул, как орех, выставив на показ беззащитный, мертвый уже мозг. Отдуваясь, Максим Петрович поднялся на ноги, отряхнул с брюк гадкое папье-маше, которое изрыгал Демьян, достал бумажный платочек и обстоятельно, даже брезгливо вытер руки, каждый палец еще и под ногтями уголком провел. Бросил салфетку на земь и неожиданно низко в пол поклонился, как в старых фильмах про бояра-крестьян. «Покойся, дядька, с миром. Иди, куда тебе там положено». В машину Максим Петрович вернулся в тягостном молчании, сел на водительское сиденье и уставился перед собой. Достал новую салфетку и принялся вновь маниакально тереть руки. Потом, будто только вспомнил, вынул из-под пола пальто две половинки клюки и швырнул на заднее сиденье. Полина отложила книжку, заинтересовалась. «А это что?» «Не чапай!» — осадил ее Максим Петрович. «Чего?» «Не трожь, говорю!» «Ну и, пожалуйста, больно надо. И как?» «Чего как?» «Как прошло с человеком этим? Что с ним?» «Все с ним. Попрощался?» Киловяз бросил взгляд на книгу Полины. «Это у тебя вместо зачинов? Ночной дозор? Ну вот, оговорила, не слушаешь». «То другое, а это книга». Полина обиженно засунула книжку в сумку. «Херня это все», — подытожил Максим Петрович, заводя двигатель. «Темные, светлые. Оно на самом деле зусим по-другому». И ленд-крузер выехал с территории пансионата. Над лесополосой робко олело рассветное зарево. Демьян не сразу понял, где очутился. Без бушевавшей в нем битвы пекельный кратер казался еще более громадным и бесконечно пустым. Давно уже осели пороховые газы, запеклась пролившаяся кровь, отгремело эхо взрывов и выстрелов. Даже неугасимые пекельные огни превратились в один лишь чадящий едкий дым. Вокруг не было ни души. Та страшная яма, что терзала его душу в ночных кошмарах, оказалась совсем близко, в дюжине шагов. Теперь она выглядела самой обыкновенной дырой. Будто для сортира рыли. Разве что поглубже. Демьян все же побоялся подходить ближе. Вытянув шею, пытался углядеть, что же там внутри, что же такое его напугало многие годы назад. Но черным черно, сколько ни смотри. Вдруг он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Обернулся, выдохнул удивленно. «Акулина?» Она выглядела ровно такой, какой он ее запомнил в день их последней встречи, когда Акулина была еще жива. Черные волосы, белая кожа, тонкая талия и бездонная синь лукавых глаз. «Здравствуй, Дема». Акулина коснулась его щеки ладонью, и на глазах у Демьяна выступили слезы. Он стоял, не находя слов. Вместо по-настоящему важного в голову лезли всякие глупости. Кое-как Демьян выдавил. «Где Усета?» «А они, Демушка, уже все мытарство прошли. и отправились кому куда положено. Кто на небушка, а кто...» Он все понял и без слов, лишь обернулся вновь на яму за спиной и спросил. «А ты что ж?» «Тебя ждала». Акулина притянула его к себе, обняла, как обнимала в тот первый раз, доверив ему свое настоящее имя. Шепнула. «Ну что, пойдем, Демушка? Пора нам». Нужных слов не нашлось, и он просто кивнул. И, взявшись за руки, старый мертвый знаток и погибшая до сроку вечно юная ведьма зашагали к яме. Высоко вверху, над усеянным костями кратером, висел никем не замеченный раздор. Конечности его заржавели, печи его сердец давно остыли, а вгнившие вплоть трупы предателей и дезертиров истлели в прах. Впереди были новые войны. Вновь загорятся огни в домнах, вновь полетят бомбы, пули и снаряды. Но сейчас эта страшная громадина оставалась неподвижна. И лишь внимательные глаза, рассеянные по тулову древнего черта, следили за этими двумя. Громкоговорители молчали, пока бич рода людского наблюдал за окончанием очередной маленькой истории, подсмотренной у человечества. Раздор едва слышно вздохнул всей огромной тушей, в плоть которой вросли и древние каменные топоры, и бронзовые мечи, и деревянные луки, и дула танков — все то, чем люди истребляли друг друга. Какой-то мизерной, невесомой частью своей сущности, огрызком того человеческого, что в нем оставалось, Раздор ощутил нечто, что можно было бы назвать легкой грустью, если бы он, конечно, был способен ее испытывать. Двое знатких сделали последний шаг и исчезли, растворившись в небытии. Герман Шендеров, Сергей Тарасов, Мюнхен, Иркутск, 2023 год. Знаток. Узы пекла. Текст читал Дементьев Илья.